В первой половине прошлого столетия в палатах дворца Разумовского существовала протестующая говорильня, к которой прислушивался царь. За 100 лет в этом доме поэта Хераскова звучали речи масонов, закончившиеся их арестом. Со смертью Чаадаева в 1856 году говорильня стала кофейной комнатой, где смелые речи сменились пересказом статей из «Московских ведомостей» и возлежанием в креслах присытившихся гурманов и проигравшихся картежников. Лев Николаевич Толстой, посещавший клуб в период 60-х годов, назвал его Ванне Карениной «храм праздности». Он тоже вспоминает говорильню, но уже не ту, что была в пушкинские времена. Князь Гагин, введя в эту комнату Левина, назвал ее умную. В этой комнате трое господ говорили о последней новости в политике. Он описывает в другом месте клубные впечатления декабриста Волконского в 60-х годах, вернувшегося из сибирской каторги. Пройдясь по залам, уставленным столами с старичками, играющими в яролаж, повернувшись в инфернальный, где уж знаменитый Пучин начал свою партию против компании, постояв несколько времени у одного из бильярдов, около которого, хватаясь за борт, семенил важный старичок и еле попадал в своего шара, и заглянув в библиотеку, где какой-то генерал степенно читал через очки, далеко держа от себя газету, и записанный юноша, стараясь не шуметь, пересматривал подряд все журналы, он направился в комнату, где собирались умные люди разговаривать. Одна из особенностей умной комнаты состояла в том, что посетители ее знали, когда хотели знать все, что делалось на свете, как бы тайно оно ни происходило.